20 декабря 44 года оба фронта перешли в наступление, которое развивалось успешно. 26-го, 2-й и 3-й украинские фронты соединились в районе Эстергома, фактически завершив окружение будапештской группировки врага. Но ликвидация ее затянулась из-за событий на внешнем фронте. Рассказывает член военного совета 3-го украинского фронта генерал Желтов. Новый 1945 год принес нашим войскам трудные испытания. Часть сил фронта принимала участие в ликвидации окруженного врага, в борьбе за Будапешт, отличавшейся крайней ожесточенностью. Напряженные бои в западной части города Буде продолжались до 13 февраля. Сознавая огромное политико-стратегическое значение битвы за столицу Венгрии, гитлеровское военное руководство неоднократно прилагало отчаянные усилия, чтобы удержать город и прорвать кольцо окружения, освободив окруженные войска. Первую попытку деблокировать их противник предпринял 2 января, когда из района Комарна крупные силы танков и пехоты нанесли удар по шоссе Комарна-Будапешт. Ценой больших потерь им удалось захватить Эстергом. Однако совместными действиями войск нашего и 2-го украинского фронтов вражеская попытка прорваться к Будапешту была ликвидирована. Несмотря на эту неудачу, немецко-фашистское командование вновь попыталось осуществить свое намерение, стянув к району Замоль, в 30 километрах к юго-западу от Бичке, 3 танковые дивизии. Гитлеровцы нанесли 7 января 2-й удар по центру обороны 4-й гвардейской армии. На участке 20-го гвардейского стрелкового корпуса им удалось потеснить наши войска. Однако 9 января силами этого корпуса и введенных в бой 7-го и вновь прибывшего к нам 1-го гвардейского механизированных корпусов, командиры генерал-майора Катков и Руссиянов, противник был отброшен. Третья попытка была более серьезной. Утром 18 января крупные силы танков и пехоты противника нанесли неожиданно сильный удар по нашей обороне северо-западнее Балатона. В первый же день гитлеровцы бросили в бой лишь на узком участке наступления до 130 танков и штурмовых орудий, свыше 60 бронетранспортеров. Преодолевая упорное сопротивление наших войск, враг в течение нескольких дней, ценой больших потерь, прорвал оборону и вышел к Дунаю на участке Адонь, Дуна-Пентеле. Войска фронта оказались рассеченными на 2 изолированных группы. Часть войск 46-й и 4-й гвардейской армии, 18-го танкового и 1-го механизированного корпусов оказалась в нашей северной группировке, а 57-я армия с частями 1-й болгарской армии и частью сил Народно-освободительной армии Югославии в Южной, между нами образовался разрыв в 48 километров. Положение фронта стало критическим. В этой сложной обстановке кое-кого сдали нервы. Нам пришлось заменить командующего 4-й армией, не согласиться с мнением штаба армии, подготовившего приказ об уходе полевого управления фронта за Дунай. Но и в этой чрезвычайно сложной обстановке все наши усилия направлялись на принятие срочных мер по ликвидации прорыва. Выйдя к Дунаю и продолжая расширять прорыв, немецко-фашистские войска главными силами отборной танковой дивизии «Великая Германия», «Мертвая голова» и другие, устремились на Будапешт. Однако здесь стояли насмерть, занявшие оборону бойцы и командиры соединений 4-й гвардейской и 46-й армии, 5-го гвардейского кавалерийского корпуса. В течение нескольких дней и ночей гитлеровцы пытались пробиться к Будапешту. Их танковые дивизии вышли даже к штабу 4-й армии. Но соединиться с окруженными им не удалось. Противник был остановлен. Именно в эту трудную пору верховный главнокомандующий Сталин, переговорив с командующим фронтом, одобрил наше решение оставаться с войсками на правом берегу Дуная и оказал помощь, передав нам 30-й стрелковый и 23-й танковый корпуса. В последующие 6 дней враг был отброшен на прежние рубежи. Наши войска ликвидировали разрыв и к 7 февраля почти полностью очистили от противника всю территорию, занятую им в период январского наступления. Это была очень важная победа войск нашего фронта. Она имела исключительное значение для успешного завершения всей Будапештской операции. Конец цитаты. Что касается третьего удара противника, последовавшего 18 января 1945 года, в самом неожиданном месте, северо-западнее Балатона, то это известие буквально сразило Толбухина. Выслушав доклад, Федор Иванович сильно заволновался и очень долго не мог успокоиться, но тут же позвонил генералу Захарову и твердо спросил: «Как же так? Вы докладывали мне об отходе противника на вашем правом фланге, готовили отряды преследования, а в это время вас бьют в другое ухо. Куда вы смотрели?» Оправдание генерала командующий фронтом слушать не стал, отдав приказ немедленно закрыть прорыв всеми имеющимися артиллерийскими резервами и механизированным корпусом. Кроме того, бросает на левый фланг 4-й гвардейской армии свой резерв, танковый и стрелковый корпуса. Но остановить немцев не удалось. Немецкие танки вклинились в советскую оборону до 30 километров. И в этой критической, опаснейшей ситуации ставка позволила командующему фронтом самому решать, удерживать плацдарм западнее Дуная или отступить. Генерал Желтов очень часто будет рассказывать об этом эпизоде так: когда мы, я и генералы Неделин, Судец, Котляр, возвратились на командный пункт, у Федора Ивановича, видимо, еще не было твердого решения. Оно сложилось чуть позднее, во время его разговора со ставкой. Начальник штаба Иванов подготавливал расчеты на случай отвода войск за Дунай. Мы возразили: во-первых, это создало бы неуверенность в войсках, во-вторых, не было и возможности к этому. На Дунае бурно шла ледяная шуга, и наши понтонные и паромные переправы прекратили работу. Во время нашей беседы раздался звонок сверху. «Может, вам лучше отойти за Дунай?» — спросили у маршала из ставки. «Нельзя», — твердо ответил Толбухин. «Людей отвезти еще можно, а технику не вытянем. Разрушены переправы. Смотрите, вам виднее. А мы здесь подумаем, чем вам помочь». Переговорив со ставкой, Федор Иванович позвонил командарму 57-й. Михаил Николаевич Шарохин доложил: немцы находятся от армейских переправ в 20, а главные силы армии в 120 километрах. Если тронуться с места, то немцы упредят. Надо обороняться. «А если армия окажется в окружении, что будете делать?» — спросил Толбухин. «Тогда займем круговую оборону в горах западнее города Печь и будем вести бой, пока не выручите». «Правильно», — сказал Федор Иванович. «Обороняйтесь». Маршал авиации Судец тогда командовал 17-й воздушной армией и также оставил свое свидетельство. Положение было опасным, поэтому мы предложили Толбухину с основным КП фронта перейти на левый берег Дуная, оставив остальных на месте, с тем, чтобы ни на минуту не терять управление войсками в этой грозной для фронта обстановке. Командующий фронтом отклонил это предложение. На следующий день ему позвонил верховный главнокомандующий. Он разрешил отвести войска фронта на левый берег Дуная. Федор Иванович Толбухин тяжело переживал этот разговор. «Уходить на левый берег в такой обстановке смерти подобно для войск фронта», — сказал он. «И объявил нам свое решение. Будем стоять на правом берегу». Он и сам не уехал, пока не стабилизировалась наша оборона. Войскам фронта был отдан приказ никому, кроме раненых, не переправляться на правый берег. Это было мудрое и единственно верное решение, ибо отход на противоположный берег Дуная в условиях наступления противника грозил крупными потерями и лишил бы нас возможности быстро восстановить положение на участке вражеского прорыва. Тем более, что на следующий день образовавшийся на Дунае ледяной затор снес все переправы и мост в Бае. Был еще один неприятный момент, когда новый командующий группой армии Юг генерал Веллер решил захватить штаб 3-го Украинского фронта. Генерал Иванов пишет: зная местонахождение штаба, он бросил часть сил ударной группировки на юг вдоль Дуная. Танковая разведка противника достигла даже западной окраины Дунафельдевара. Над штабом фронта нависла серьезная угроза. Но и в этих условиях управление войсками не нарушалось. мы делали все возможное, чтобы не допустить прорыва противника к Будапешту и в тыл 57-й армии. Проведенная перегруппировка войск в короткий срок изменила соотношение сил в районе вклинения и создала условия для срыва вражеского наступления. Благодаря решительным мерам и третий, наиболее серьезный контрудар противника был сорван. Решающее значение при этом имели перегруппировки войск на угрожаемые направления, маневр огнем, удары штурмовой и бомбардировочной авиации по вражеским танкам, боевое мастерство наших солдат и высокое искусство офицеров и генералов. Управление войсками фронта никогда не нарушалось, оно всегда было твердым и осуществлялось непрерывно. Технические средства связи нас не подводили. Лишь однажды, когда противник прорвался к Дунаю, оказалась прерванной проводная связь, но вскоре и ее восстановили, так как заранее были подготовлены обходные каналы связи на восточном берегу реки. Когда войска фронта были рассечены на две части, мы немедленно создали две оперативные группы, которые успешно осуществляли руководство боевыми действиями на северном и южном фасах. Большую помощь в срыве вражеского наступления и в разгроме вклинившейся группировки нам оказала ставка Верховного главнокомандования, которая зорко следила за всеми изменениями обстановки в районе Будапешта. Конец цитаты. К слову сказать, городские бои за Будапешт продолжались с 27 декабря 44 по 13 февраля 45. Например, на 1 января в городе сосредоточились 13 танковых, 2 моторизованных дивизии и мотобригада. Такой плотности танковых соединений на Восточном фронте не было за весь период войны. На подступах к столице Венгрии немцы создали глубокую оборону, состоявшую из 3 обводов, упиравшихся своими флангами в Дунай. Город же превратили в крепость, поэтому бои в самом городе приняли чрезвычайно ожесточенный характер. С обеих сторон потери были большими. Только 13 февраля 1945 года город был взят. Операция длилась 108 суток шириной фронта боевых действий до 420 километров и глубиной продвижения 250-400 километров. Среднесуточные темпы наступления не превышали 4 километров. Второй украинский фронт только безвозвратно потерял 35 027 человек, а третий украинский еще больше – 44 887. Сегодня нередко можно услышать, что в результате боев многие здания столицы Венгрии были разрушены, что во время осады Будапешта 13 тысяч горожан были убиты, а еще 25 тысяч умерли от голода и болезней и так далее. Но забывают при этом, как 18 января 45 года из центрального будапештского гетто советские войска освободили около 70 тысяч евреев, как в боях за Будапешт совместно с советскими войсками принимали участие 18 отдельных рот венгерских добровольцев, а 11 февраля на советскую сторону перешли еще 300 солдат и офицеров 6-го пехотного полка венгерской армии. Как непросто было победоносной армии-освободительнице окружить и уничтожить 188-тысячную группировку противника и вывести из войны Венгрию. Ведь всего за 108 суток войскам двух фронтов удалось разгромить 56 дивизий и бригад врага, потеряв при этом только погибшими 80 тысяч человек. Санитарные же потери превысили 240 тысяч. 20 февраля маршал Толбухин поставит свою подпись под очередным приказом об итогах оборонительных боев войск фронта в январе 45 года, который подготовит его штаб во главе с генералом Ивановым. Первым пунктом в нем рассматриваются действия противника. Это и применение им массовых ударов танков с мотопехотой без достаточного насыщения пехоты своих боевых порядков. Это и наступление его наземных войск при поддержке значительных сил авиации на направлении движения основной его группировки. Это и поддержка танковых групп штурмовыми и зенитными орудиями, которые использовались как противотанковые. Это и созданием впечатления большой численности танков, когда в состав танковых группировок, наряду со средними танками, вкрапливались группы тяжелых, шедшие впереди, большое количество бронетранспортеров и даже автомашин. Это и применение широкого маневра основной массы сил и средств с одного направления на другой, это и довольно скрытные перегруппировки танковых дивизий с целью достижения внезапности удара, это и постоянный поиск слабых мест в советской обороне, куда он всегда устремлялся, выходя тяжелыми танками, как правило, на артиллерийские огневые позиции, с автоматчиками, которые расстреливали и разгоняли расчеты артиллерии. В ходе боев были особо отмечены несколько случаев действий власовцев в составе дивизии СС, как правило, возглавлявших группы противника в ночных боях с целью проникновения в боевые порядки Третьего Украинского фронта. Пользуясь знанием русского языка и осведомленностью о наших частях, они на окрик часовых отвечали свой, и никем не задерживаемые и не проверенные в знании пропуска и отзыва проходили в тыл и населенные пункты. Они обычно действовали одновременно с наступающими с фронта и всегда при подобных случаях легко занимали населенный пункт. Конец цитаты. Далее в приказе говорится о громадном уроне, нанесенном противнику в живой силе и технике. Солдат и офицеров более 140 тысяч. Танков, самоходных установок и бронетранспортеров подбито и сожжено 1300. Орудий и минометов разных калибров более 1000. Автомашин 1410, самолетов 438. Взято в плен солдат и офицеров 71 064. Захвачено танков и самоходных установок 185, орудий и минометов разных калибров 697, автомашин 1019, самолетов 122, а также другое имущество. Вторым пунктом в приказе рассматриваются действия своих войск, и, наконец, третьим пунктом отмечаются основные недостатки. На них стоит остановиться подробнее. В ходе боев вскрылся ряд существенных недостатков, мешавших фронту наиболее рационально вести бои, нанести противнику еще большее поражение и иметь гораздо меньшие собственные потери. Наиболее существенными из них являются а. Разведка войск противника и особенно командирское наблюдение при наступлении и в ходе оборонительных боев были явно неудовлетворительными. Так, о начавшемся в 22:00 1 января 1945 года наступлении противника в штабе 31-го стрелкового корпуса и армии стало известно с большим опозданием. Момент выхода противника и подготовка им наступления в направлении Варпалота-Полградь 18 января не были своевременно вскрыты и авиацией. Глубина обороны противника с его тактическими и общими резервами не просматривалась, группы лазутчиков, как правило, не засылались. Б. В отдельных соединениях оказались подразделения и части, слабо управляемые, они поддались панике и проявили в первые дни боев элементы танкобоязни. Стрелковые батальоны в районе Агастиан и самоуправление 80-й стрелковой дивизии. Укрепленный район, его штаб, во главе с командиром, часть 98-го стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии, часть 122-й стрелковой дивизии. Особенно неорганизованными и распространителями паники проявили себя войсковые тылы и обозы, управление которыми абсолютно отсутствовало. В трудные минуты обстановки тылы забивали дороги, мешая производить перегруппировку войск. В. Слабой была увязка действий противотанковой артиллерии с инженерными заграждениями и пехотными противотанковыми средствами. Часто отсутствовали необходимые противотанковые резервы, а ввод имеющихся иногда не продумывался. Резервам давались нереальные рубежи и время, вследствие чего, например, 407-й, 456-й полки 4-й гвардейской армии понесли большие потери, будучи атакованными танками противника на марше в районе Фалу-Батьян. Г. В начальный период боев выявилась недооценка противотанковых ружей и мелкокалиберной артиллерии в борьбе с танками противника. Очень часто все бронеединицы противника, по докладам красноармейцев и сержантов, оценивались как танки, и притом еще как тигры или пантеры, а донесения эти не всегда проверялись офицерским наблюдением. Д. Выявилась слабая подготовка всех родов войск к ведению боев ночью. В борьбе с танками ночью было проявлено совершенно недостаточно находчивости и изобретательности. Не применялись костры, ракеты, не было групп истребителей. Артиллерийские позиции часто не прикрывались пехотой. Против изменников и провокаторов власовцев не смогли даже выполнить требования полевого устава о пропуске и отзыве. Е. Очень часто артиллерия распределялась равномерно по фронту, в линию, без достаточного эшелонирования в глубину и организации маневра противотанковыми резервами. Ж. От пехоты не всегда требовали самоокапывания в кратчайший срок. В отдельных соединениях она недостаточно была оснащена и обучена владению противотанковыми гранатами, бутылками с КС. З. Вскрыт ряд случаев плохой увязки взаимодействия танкистов с артиллерией и пехотой. В районе Бичке наша пехота подбила 4 своих, иностранной марки, танка. В районе Замоль танки 1-й гвардейской раздавили 5 своих орудий. Взаимодействие в этих случаях увязывалось по телефону, а не на местности. И. Наши танковые соединения слабо вели разведку, в результате чего 20 танков загнали в болото, где они пробыли несколько дней, не принимая участия в боях. По этой же причине 27 января сего года нарвалась на засаду танков противника, потеряла 8 танков сожженными, а 28 января при таких же условиях еще 7 танков. Первая гвардейская, без должной рекогносцировки местности, в бою в районе Замоль за один день боя потеряла только сожженными 30 танков, нарываясь при плохой видимости на танковые засады противника на близких дистанциях до 200 метров. К. Вопреки существующим приказам, командиры 18-го и 23-го танковых колонн вместо борьбы с танками противника, имеющиеся у них артиллерией Су-85, Су-122, Су-152 и тщательного ведения разведки против танковых засад противника, ввязывались в неравные танковые бои и несли излишние потери. Л. Особо нетерпимым в ряде соединений оказалось управление. В ряде соединений оно совершенно терялось. Как правило, эти соединения опирались только на проволочную связь. Радиосвязь использована не была, а в некоторых подразделениях даже вовсю не умели ей пользоваться. Вместо конкретного руководства боем, личного наблюдения за ходом боя на главном направлении, многие командиры систематически отсиживались на КП, а некоторые организовали свои наблюдательные пункты вдали от поля боя, в домах, не имея наблюдения, что приводило к управлению только по телефону и карте, отрывало командира от его штаба, разрывало силы штаба и средства связи на части, ослабляя управление в целом. Были случаи, когда перемещение штабов производилось без разрешения вышестоящих начальников, без подготовленной связи на новом КП, без сохранения непрерывности управления войсками. В процессе боя штабы плохо изучали действия противника, новое в его тактике, слабо обобщали опыт борьбы, не делали его достоянием частей и соединений в ходе самого боя. Обнаружено множество ложных докладов о положении частей, завышенных оценок противника, наряду с преуменьшением своих возможностей и неверной оценкой хода боя как катастрофического. Особенно это относится к штабу 5-го гвардейского кавалерийского корпуса, что приводило к запутыванию обстановки, а, следовательно, и неправильному использованию резервов. Конец цитаты. В заключение командующий войсками фронта приказал тщательно изучить приказ с руководящим составом до командиров полков включительно, указанные недостатки устранить в кратчайшие сроки. До 5 марта 1945 года со всем офицерским составом провести тщательный разбор боев своих частей и соединений, расследовать все факты оставления позиций без приказа с наказанием виновных, но самое главное – принять меры к недопущению этого впредь. И вот еще одна характерная особенность Толбухина, как бывшего штабного работника. Свое особое внимание он уделяет штабам, а это целых 4 пункта из 11. Четвертое. Провести штабные занятия до 10 марта с каждым штабом не менее 2 и обеспечить впредь твердое управление, быть в постоянной готовности к управлению по радио. Пятое. Штабы впредь не дробить на части, а иметь штаб оперативный, состав, командный пункт и ряд наблюдательных пунктов в своей полосе. На одном из них должен в самый ответственный момент быть командир и обозревать большую часть поля боя, управлять частями и соединениями с помощью штаба, располагать штабы при наступлении, штабы полков в половине полутора километрах, штабы дивизий не свыше 3 километров от переднего края, в обороне штабы полков на расстоянии до 3 километров, штабы дивизий до 5 километров. Шестое. Все вопросы взаимодействия как между пехотными командирами, так и последних с артиллерийскими и танковыми начальниками обязательно решать на местности. Седьмое. Начальнику штаба фронта, командующему артиллерии фронта, инженерных войск и 17-й воздушной армии не позднее 25 февраля сего года дать соответственно исчерпывающие указания по боевому опыту и подробно о недостатках прошедших боев, исходя из данного приказа, и обеспечить изучение их на местах не позднее 10 марта. Впереди предстояла последняя стратегическая наступательная операция.